Глава 39. Виорика Ри Анор. Несмотря на вполне приятный вечер, спалось мне плохо. Дело было даже не в тревожных снах, а в странном томлении, приторном и липком, как растаявшие леденцы в кармане. Пробуждение было таким же. Плавая в полудреме, заполненной болезненной похотью, я услышала протяжный мужской стон и почувствовала дрожь горячего тела подо мной. «Рика, проснись!» Буквально простонал Трей своим хриплым глубоким голосом, вызывая у меня приятные мурашки. С трудом разлепив тяжелые веки, я наткнулась взглядом на красные искусанные губы мужа и, не задумываясь, потянулась к нему с поцелуями, не сдерживая своего желания. Комната была еще погружена в полумрак ночного освещения, поэтому я не поняла, сколько поспала и спала ли вообще. Застонав от прикосновения к его сухой, нежной коже, я наслаждалась его вкусом, тихими стонами и пульсацией горячей плоти, упирающейся мне в бедро. Немного поерзав, заставила Трея выгнуться мне навстречу в неосознанном желании соединиться. «Тише, малышка, тише!» — уговаривал меня Алир, поглаживая по обнаженной спине, но, не желая останавливаться, я почти агрессивно смяла губы Трея, удерживая его за волосы на затылке. «Я больше не выдержу!» — прохрипел мой принц, двигаясь подо мной. «Иди к нам, наша девочка, дай Трею подготовиться!» Просил Вейс, пытаясь оторвать меня от пятого мужа, но мое тело уже сводили судороги болезненного желания, заставляя разум плавать в красноватой дымке похоти. Ничего не имело значения, кроме желания сейчас же немедленно заполнить эту сосущую пустоту внутри. Остались только инстинкты и ощущения, солоноватый вкус тела, горловые стоны и всепоглощающая жажда. Мой разум где-то на задворках сознания все фиксировал, но никак не влиял на извивающееся от страсти тело. Внезапно мои губы атаковал другой поцелуй, властный, напористый, жесткий, но не менее желанный. А вместо карих глаз на меня почти строго смотрели удивительные рыжие омуты Алира. «Возьми себя в руки, или мы скоро будем отцами!» Пробился через муть страстного наваждения голос старшего мужа. «Трей на грани, дай ему надеть контролер, обними Намира!» С трудом отрываясь от такого желанного тела, я, дрожа, прислонилась к мощной груди своего гладиатора и была притянута к нему на колени. Мир пытался меня успокоить, укачивая в своих сильных руках, но этого мне было катастрофически мало. Запах другого мужчины был почти таким же притягательным, и теперь я оседлала своего нежного великана, грубо впиваясь в его губы поцелуем. Мир рыкнул и ответил мне с такой же страстью, не сопротивляясь моему напору. Я попыталась сесть на его возбужденный член, но, несмотря на безудержное желание, тело сопротивлялось проникновению настолько крупного достоинства, и я застонала теперь уже от боли. «Подожди, не так!» – простонал Намир, придерживая меня за талию и не позволяя опуститься ниже. «Трей!» – прохрипел он, призывая на помощь принца. «Иди ко мне!» – позвал меня Трей, забирая у мира, но, видя закушенную от нетерпения губу и потемневшие от страсти глаза моего великана, я не хотела его оставлять, цепляясь за мускулистые плечи. «Хорошо, и он тоже!» Уговаривал, как неразумную, меня принц. Где-то на задворках сознания моя воспитанная и мыслящая личность корчилась от стыда, от тела, жившая своими требованиями и инстинктами, покорно изгибалась под порочными ласками мужчин. Трей поставил меня на четвереньки лицом к Намиру так, что мое лицо оказалось прямо перед огромным возбужденным членом гиганта. Не раздумывая, я облизала пересохшие губы и обхватила нежную твердость своим ртом, стараясь принять как можно больше. Наблюдая за острой реакцией мира, я начала активно двигать головой, поворачивая ее в разные стороны в попытке принять еще немного больше, а рукой ласкала бархатистую кожу мошонки, легонько сжимая и поглаживая ее. Я так увлеклась процессом, что, наверное, могла бы кончить от одного выражения удовольствия на лице мужа, но мне не дали сосредоточиться только на этом ощущении. Горячий, влажный язык коснулся моего клитора, нежно надавливая и растирая опухшую и подрагивающую горошину, заставляя меня вскрикнуть, отправляя вибрацию через член на мир. Наши с ним стоны слились в одну мелодию страсти, пока Трей подготавливал и растягивал меня для долгожданного проникновения. Его порочно-сладкий рот и пальцы были везде, рождая все новые и новые волны удовольствия, пронзающего мое тело. В какой-то момент Намир не выдержал, с громким криком наполняя мой рот солоновато-пряной жидкостью, а я продолжала его терзать, пока он сам осторожно не отстранил мое лицо и не завалился, дрожа на сбитые простыни. Меня подняли и буквально атаковали ласками Трей и Алир. Потом принц заставил оседлать его твердую плоть, плавно заполняя меня до отказа, но едва я стала двигаться, стремясь получить долгожданную разрядку, он придержал меня за бедра. Я пыталась возмутиться, но почувствовала, как сзади в меня проникает еще один муж». Алир был нежен и не спешил, но моему замутненному, бесполезным желанием сознанию это медленное проникновение показалось изощренной сексуальной пыткой. Стремясь скорее получить все, я сама подалась назад, глубже насаживаясь на два возбужденных члена, и мы втроем застонали от пронзившей волны острого удовольствия. Первые осторожные толчки сменились уверенным плавным скольжением, а потом хриплые стоны и вскрики сорвались в быстрый рваный ритм, все сильнее охватывающий наши соединенные тела нарастающим блаженством. Разрядка была такой долгожданной, но неожиданно сокрушительной. С этими мужчинами я познала уже далеко не один оргазм, но к такому готова не была. Мне казалось, что каждая клеточка моего тела разорвалась от яркой вспышки невыносимого наслаждения. У меня не было сил кричать, даже вздохнуть никак не получалось. Я корчилась и содрогалась между двух горячих тел, сгорая от блаженства. Чувствуя разрядку мужей, я удивлялась, как не лишилась сознания от пережитого. Короткая передышка, в течение которой мы, тяжело дыша, лежали кучкой потных, целующихся тел, а затем меня забрали близнецы. Новый, почти такой же болезненный спазм желания. И снова все слилось в поток непередаваемых ощущений, стонов и движений, до нового крика, разрывающего мое сознание на миллион частиц. Намир, Трея, Алир и близнецы. Их лица менялись, заменяя друг друга, чтобы снова и снова утолить дикую похоть и жажду, охватившую нас, как единый, мерно движущийся организм. Мне казалось, что прошла вечность в этом остром и приторно-сладком напряжении, спаявшем нас, но за окном только начался новый день, когда мы, изможденные этим марафоном, так и уснули на сбитых простынях. Следующее пробуждение было более резким и менее болезненным. С громким писком в окно ворвался уголек. Пока я пыталась разлепить сонные тела и понять, какое за окном время суток, мой друг подбежал к нам, но замер на прикроватной тумбочке, забавно принюхиваясь и чихая. В коротких черных лапах он держал небольшой голубой фрукт. Пропищав мне свое смущение, Пушистик оставил подношение и быстро скрылся в окне. Сейчас, когда тело временно удовлетворило ту дикую сексуальную жажду, разум снова вернулся ко мне, подло подкидывая картинки пошлых безумств, которыми мы недавно предавались все вшестером. Застонав от глубины собственного падения, я закрыла пылающее лицо руками, сгорая со стыда. Не знаю, что это было, но снова превращаться в похотливое животное мне никак не хотелось. «Только не начинай жалеть о том, что мы разделили», — строго сказал Трей, обнимая меня за обнаженные плечи. «Мы так долго ждали, что ты примешь нас всех, как клан». Поддержал принца Тайс, обнимая меня за колени, а Намир просто прижался лицом к моему животу в своей неловкой попытке выразить нежность. «Я не жалею», — тихо сказала я, сама отмечая неуверенность в голосе. «Это наша семья, Рика. Мы все часть тебя, ты часть нас. Тебе нечего с нами стыдиться или стесняться. Пусть созревание и было слишком ранним и несвоевременным, но я рад, что оно помогло тебе отринуть запреты воспитания. С нами у тебя нет ничего запретного или неправильного». Как всегда емко и обстоятельно сказал Алир, разрушая последнюю неловкость, коркой покрывавшую душу. «Скажите, я всегда буду превращаться практически в животное. Это как-то меня смущает», — решила уточнить я. «Нет, ты не превратилась ни в какое животное, не утрируй. Просто к твоему собственному желанию, обостренному гормонами, добавилось вожделение каждого из нас. Ты горячо любима каждым из нас, поэтому твоя нужда оказалась очень острой. Твое состояние лишь подтверждает, насколько сильно мы хотим тебя и связаны между собой». «Да, особенно хочется почувствовать твой сладкий ротик на себе, а то на эту дивную ласку везет постоянно одному Намиру», сбил наш лирический настрой Вейс, вызывая беззлобные смешки мужчин над покрасневшим великаном. Так, дурачась и целуясь, мы отправились приводить себя в порядок. Впереди ждала встреча с Талинором, которая наверняка приятной не будет.